«Нет», — сказала Ника, — «а тебя никто не вспоминал». До этого Чик хотел, чтобы так оно и было, а теперь почему-то стало обидно. Предадут и даже не вспомнят. «Ты знаешь, Чик», — вдруг добавила Ника, — «Славик мне кажется каким-то глупым, а некоторым девочкам он нравится. Почему он все время подхихикивает?» «Лейся, освежающий ливень, лейся на душу! Нет, Нику не проведешь своими хихиканьем и шлепанием в носках по тротуару!» «Глупый!» — всколыхнулся Чик. «Да он просто идиот!» «Зато папа у него такой добрый, такой славный!» — вздохнула Ника. «Насчет отца не знаю», — сказал Чик. «Но суслик, он и есть суслик!» Был чудесный майский вечер. Кругом летали светляки. Чику всегда казалось, что светляки, грустно вспыхивая, ищут в темноте потерянный день. Сами вспыхивают светом и сами же ищут свет дня. Чику казалось, что они своими вспышками конючат, как малые дети. «Куда делся день? Ну куда делся день?» Ника шла рядом, спокойно перебирая ногами в белых носках. Бледнело лицо, мелькали носки. Вдруг Ника легким движением руки поймала светляка и вложила его под прядь своих волос. Казалось, она сорвала в воздухе цветок, украсила им свою голову. И Чик вспомнил, как во время похода за мастикой они шли по каменной стене, и она срывала розы и втыкала их в свои волосы. Они молчали. Светляк, вспыхивающий под прядью волос, высвечивало ее, как бы ждущее ухо. Ждет, да ждет, ждет, да ждет. Чику стало так хорошо, что он совсем забыл о Славике. Но на следующий день Чик опять все вспомнил и уже никогда не мог забыть свои обиды, хотя Славику ничего не говорил. Славик чувствовал, что Чик охладел к нему, но никак не мог понять, в чем дело. Месяцы шли. Иногда Славик пытался что-то вспомнить и взглядом даже как бы просил Чика подсказать, в чем дело, но Чик ничего не подсказывал. И вот сейчас, когда Чик увидел Славика, стоявшего рядом с Бочо и следящего, как большие мальчики тяжелыми царскими пятаками куют и куют деньги, он понял, что час возмездия настал. «Чик, сыграем!» — крикнул Славик, увидев его. «Ваш свет?» — спросил Чик, останавливаясь у края улицы. «Чик!» — крикнул Бочо, только теперь заметив его. «Сыграй лучше со мной! Суслик со мной не хочет играть!» В это время Славик уже спрыгнул с цементного тротуара на немощенную улицу, и деньги сами тяжело звякнули у него в кармане. Чик тоже тряхнул карманом. Было чем тряхнуть. «А что с тобой играть?» — ответил Славик, на мгновение обернувшись в сторону Боча. «У тебя всего 20 копеек». Чик любил Бочу, но сейчас он не мог объяснить, почему не хочет с ним играть. «Потом, потом!» — крикнул он ему и взглянул на Славика. «В Орла-Решку?» — спросил Славик, имея в виду, что место, удобное для расшибаловки, на тротуаре занято. Чик кивнул. Дичь сама шла на охотника. «Чур я первый!» — крикнул Славик и достал пятак. Опять договорились играть по 10 копеек. Славик подкинул пятак и сразу выиграл. Он слабовато подкидывал. Потом дважды выиграл Чик. Потом опять Славик. Славик как-то слабовато подкидывал. Он начал играть сравнительно недавно, и поэтому еще не научился лихо подкидывать монету. «У тебя что, руки слабые?» — спросил Чик. «Как так?» — возмутился Славик и подставил Чику полусогнутую руку, показывая силу своих мускулов. Чик внимательно пощупал мускулы Славика. «М-да, мускулы были неплохие». Но Чик сделал вид, что у него по этому поводу остаются немалые сомнения, и только дальнейшая игра Славика может рассеять их. «Попробуй повыше», — сказал Чик. «Могу и повыше», — согласился Славик. Игра пошла живей. Но Чик не так часто выигрывал, как хотелось бы. Дело в том, что здесь земля была сухая и твердая, и пятак слишком высоко отскакивал, нарушая великий закон, открытый Чиком во сне при помощи маленькой старушки. Чик стал озираться, ища местечко помягче, повлажнее. И тут взгляд его упал на колонку с водой. Она стояла на углу в 15 шагах от них. Вокруг нее была влажная земля. Женщины, время от времени плеская ведрами, отходили от нее в разные стороны. Да и местные пацаны, поджав струю ладонью, любили разбрызгивать воду горизонтальными фонтанами, так что место было подходящее. «Жарко», — сказал Чик. «Пойду напьюсь». Он подошел к колонке, открыл кран и нарочно стал долго пить воду. Вернее, делать вид, что пьет, надеясь, что Славику надоест ждать, и он сам подойдет.